что куклы тоже дети, но только дети сказочной страны. Кукляндия, Кукляндия, волшебная страна, пусть вы о ней не знаете, но все же есть она. Куклам нашим.